Глава вторая. Юля. Деревня встретила меня привычным запахом, смесью дыма из печных труб, мокрой земли и сена. Даже воздух тут был другой, чистый, с легким ароматом яблок, потому что в каждом дворе стояли раскидистые яблони. Дома здесь старые, но крепкие, добротные. Заборы местами покосились, кое-где поросли вьюнком, но никто не торопился их чинить. Зачем, если и так 100 лет простояли? Дорога, ведущая к бабушкиному дому, была укатана до блеска, словно специально утрамбована тысячами шагов, оставленных местными жителями на долгие годы. Бабушкин дом выделялся. Нет, не размерами, не наличниками, а всем сразу. Крыша с разноцветной черепицей. Бабуля в прошлом году решила, что серость глушит ауру, и перекрасила ее в алый, зеленый и синий. Стены дома покрыты узорами. Сама выжигала по дереву, а потом раскрасила. Двор заваленный вазонами, керамическими фигурками, всякими поделками, которые сама же мастерила. А сама бабушка... Вот ты заходишь в дом, а навстречу тебе не маленькая старушка с палочкой, а худощавая, яркая женщина, лет 60 с лишним. Волосы цвета вороного крыла. Всегда было интересно, мне достанется такая особенность. Стареть без седины. Лицо почти без морщин. Губы ярко накрашены. На шее массивные бусы. А в ушах серьги-кольца. Выглядит так, что местные только крестятся, когда она мимо проходит. «Ну, внучка!» Бабушка посмотрела на меня долгим взглядом, от которого хотелось втянуть голову в плечи. «Не так я тебя на пороге дома видеть хотела!» Я сглотнула. «Привет, бабуль!» Она не стала задавать вопросов. «Конечно, не стала. Она у меня вообще-то женщина умная. Видит, что я словно тень от себя, что губы в кровь закусаны, а в глазах пустота. Но ничего не говорит. Пошли в дом, Юль!» Я только кивнула. Дом пах сушеными травами, печеными яблоками и чем-то родным, теплым. Всегда так пах, будто детством, в которое можно вернуться. Бабушка щелкнула выключателем, зажигая свет. Я молча поставила сумку у порога, чувствуя, как слабость накрывает меня с головой. Хотелось сесть прямо здесь, свернуться калачиком и не думать. Просто не думать. «Ела?» Голос бабули звучал негромко, но твердо. Я качнула головой. «Тогда садись. Голодная женщина — злая женщина. А тебе сейчас злиться нельзя. Ты и так пыхтишь, как самовар перед взрывом». Я открыла рот, чтобы возразить, но она уже ставила передо мной тарелку с пирогами. «Ну-ка ешь. Потом будем решать, на кого дуешься и как будем решать проблемы». Я взяла кусочек, но еда застряла в горле. Захотелось заплакать прямо тут, на кухне, уткнувшись в бабушкино плечо. Но я не заплакала. Я просто поднялась и прошла в свою комнату, закрывая за собой дверь. От того, что я чувствовала, хотелось выть белугой. Сердце внутри так сильно ныло, что казалось, вот-вот лопнет, оставив вместо себя пустоту, холодную, безжизненную. Лежа в темноте, я поняла, что не могу заснуть. Воспоминания снова накатывали, одно за другим, превращаясь в жгучую, липкую боль. «Ты такая...» Дима смотрел на меня задумчиво, водя пальцами по моему запястью. «Ты вообще настоящая?» Я засмеялась. «Вроде бы да». «Никогда таких, как ты, не встречал». Он улыбнулся. А у меня сердце пропустило удар. Мы тогда гуляли по парку. Просто гуляли. Он держал меня за руку. Рассказывал о всяких мелочах, о детстве. О том, как боялся темноты, пока не вырос. О том, что у него есть младшая сестра. О том, что он всегда хотел собаку. А я слушала, ловя каждое слово. Дура. «О, смотри!» Он внезапно дернул меня за руку. «Шуточный ЗАГС! Ты когда-нибудь видела такое?» Я посмотрела на стеклянную будку с неоновой надписью. проверьте вашу совместимость». «Ну и...» — усмехнулась я. «Давай поженимся», — сказал он. «Дима, ты издеваешься». «А ты попробуй сказать «нет».» Я засмеялась, потому что в его глазах была какая-то странная искренность. Мы зашли в будку, ввели свои имена, данные паспортов и расписались игрушечной ручкой. Получили распечатку с печатью. «Вы идеальная пара». Дима посмотрел на нее и вдруг серьезно сказал: «Теперь ты моя». Он потом еще купил в магазине пару детских колечек, которые позже сам же и надел на наши пальцы. Я смотрела на этот кусочек пластика, ощущая, как внутри разливается тепло. Я поверила. Дура. Я сжалась в комок, уткнувшись лицом в подушку. Боль в груди скручивала меня, дышать было трудно. Дверь скрипнула. Я не подняла головы, но почувствовала знакомый запах. Лаванда, розмарин. Бабушка. Кровать просела под ее весом. И в следующую секунду ее теплая, натруженная рука легла мне на плечо. Я не выдержала. Просто рыдала, пока она молча гладила меня по спине, не говоря ни слова. Но в этом молчании было больше, чем 1000 слов. Я была дома.